Надо бы посад обнести дубовой стеной. Сейчас двор окружен высокой сосновой изгородью, выложен камнем, посыпан песком. На воротах гнездятся кресты, иконы под навесами, писанные прямо на досках. У конюшен впрягали лошадей в возила. Торопливо вышел из казнохранилища управляющий хозяйством, дворское жито, дородный боярин с серьгой в ухе. Кланяясь на ходу князя, скрылся в тереме. По двору промелькнули загорелые ноги Фесиньи, дочери недавно умершей прачки Щеглихи. Озорница не видела князя. Подбежала к медушке, открыла в нее дверь и, немного присев, стала дразнить Сеньку наливальщика. Рудый Красного спросил, чем ты бороду красил? Она шаловливо таращила глаза, из которых, казалось, брызгали зеленые искры, и оттопыривала губы точь-в-точь, как Сенька. Краснорожий сердитый Сенька показался на пороге медушки. Фитинье сразу след простыл, только мелькнул за амбаром цветной сарафан. Сенька крикнул «Погоди, попадешься мне!» и снова исчез в медушке. А Фитинье уже мчалась дальше. «Ишь, огонь, девка!» — глядя ей вслед, добродушно подумал Иван Данилович. «Надо постельницы их княгине приставить!» Истошный хриплый крик вырвался из конюшни. «Кто вопит?» — недовольно спросил князь у стоящего рядом ключника. «Мужик, не плательщик. Скажи, чтоб рот кляпом заткнули!» — резко приказал князь и крикнул вдогонку. «Да лозы не жалеть!» Он побывал в сушильне, проверил у казначей книги с записями и вместе со слугой Бориской вышел из ворот Кремля на улицу. Бориска. Нелегкое детство выпало на долю Бориски. Отец гончар погиб при татарском набеге. Мать вскоре умерла от заражения крови. Порезала ногу на огороде, в рану попала земля. Остался 10-летний Бориска под присмотром тетки Гаши, сестры матери, женщины крикливой, вспыльчивой, тяжелой на руку. У нее своих детей был полон короб, и к Бориске она отнеслась как к неизбежной и неприятной обузе. Он был предоставлен самому себе и улице, а от тетки Гаши получал больше подзатыльников, чем кусков хлеба. Жили они на краю города, возле колокольного мастера Луки, и к нему-то чаще всего забегал Бориска. Лука не только лил колокола, но делал и кое-какую мелкую работу, и Бориска с острым любопытством рассматривал каменные формы, тигельки для плавки и разливания металла, сыродутный горн во дворе и уже отлитые бронзовые украшения. Лука был могучим стариком, широкой, как плита, спиной, и такой грудью, что казалось на нее набитой обручи. Он был не словоохотлив, но добр, и сразу привязался к смышленому взлохмаченному мальчонке с носом репкой и синими шустрыми глазами. Вечерами, после тяжкого труда, сидя на заваленке с приблудным внуком, как называл он Бориску, Лука не то что рассказывал, рассказывать он не умел, а глухо, отрывисто бормотал. «Сила земли в умных руках, трудолюбцы красят ее. Вырастешь — поймешь, не вечно татарам сидеть на шее нашей. Наступит час». Бориска и впрямь не все понимал в этом бормотании, но ему приятно было сидеть вот так, прижавшись к теплому боку дедушки, прищурившись глядеть на далекие звезды над бором, слушать всплески речной волны. Дедушка пропах дымом, и запах этот тоже был приятен. Поднимаясь, Лука неизменно говорил: «Смотри, Бориска, до конца, Бориска!» и отправлялся спать. Пуще всего любил Бориска военные игры, когда с однолетками, разбившись на московитян и татар, они карабкались по оврагам, прятались в зарослях чертополоха, устраивали засады и набеги. Из гибких веток они делали луки, набивали пазухи камнями и начинались ратные схватки. Во всех играх Бориска был заправилой, и не раз перепадал ему от тетки Гаши запорванный на локте рукав или шишку на лбу. Но это нисколько не охлаждало его. Он мечтал о воинской славе, о том, как побьет несметное множество татар, отомстит за отца и возвратится в Москву на высоком красивом коне. Медленно проедет он по своей улице. Дедушка Лука скажет громко, с удивлением: «Да это же Бориска молодец!» И даже тетка Гаша с притворной лаской улыбнется, а он на нее и не посмотрит.